Тимошук помедлил с ответом. У него было что доложить. Хотя бы про 5 черных акул. Одно это дорогого стоило. Но он сдержался. Дураку половину работы не показывают. В армии особенно. И хотя генерал Г. был очень даже не дурак, подполковник Тимошук рассудил, что правильнее будет воздержаться от раздробления информации. Пирог должен быть целым. Тогда и видно, что это пирог, а не куча крошек. «Про центр — ничего», — отрапортовал он и добавил, чтобы не выглядеть в глазах Г. совсем уж никчемным. «Пока!» «Слушай внимательно», — помолчав, проговорил Г. «В этой туфте нам важно только одно — то, что твои головорезы работали на УПСМ. Уверен, что работают и сейчас. Часть, из которой их отправляли, — база нового антитеррористического центра. Командир там — генерал-майор Дьяков. В Чечне он был полковником, командовал спецназом. Они служили под его началом. А друг Дьякова — полковник Голубков. Тот самый начальник оперативного отдела УПСМ. Понял?» «Так точно. Есть и еще подтверждения. Косвенные. Дай доказательства. Мне нужны доказательства. Прямые, а не косвенные». Тимошук приободрился. На это он мог ответить. «Будет видеозапись их показаний», — доложил он. «Устроит?» «Да. Только чтобы все точно, конкретно, без вариантов». «Будет сделано. Разрешите вопрос. Что такое УПСМ?» «Я мог бы тебе сказать, но не скажу. Это должны сказать они. Это должно быть на пленке. И я должен быть уверен, что они сказали это сами, а не с твоей подачи». «Понял вас. Действуй, подполковник. Сейчас все зависит от тебя». «Есть действовать, товарищ генерал армии». «И вот что еще. Связь держит только со мной. Ясно?» «Воздержаться от докладов генерал-лейтенанту Ермакову?» — переспросил Тимошук. «Но он мой непосредственный начальник». «Вот именно, воздержаться. Я твой непосредственный начальник. Ермаков пусть лечится. Бери дело на себя. Жду доклада. Все, конец связи». Тимошук положил трубку и некоторое время неподвижно сидел перед пультом. «Вот это поворот! Вот это, черт возьми, поворот! Что же произошло между Ермаковым и Г? Не просто столкновение, а столкновение со всего маху, лоб в лоб, и у Г лоб оказался крепче. В чем же Ермаков прокололся и так по-крупному, что его выводят из игры в самый разгар дела, огромного дела, которое могло вынести его на такую высоту, что даже представить страшно, и его, Тимошука, передвигают на освобожденную Ермаковым клетку? Только так можно было понимать слова Г. «Бери дело на себя». Только так. Тимошук разрешил полковнику Тулину и связисту войти, одолжился у лейтенанта сигаретой, быстро выкурил ее, приказал завтра с утра убрать остатки мрии, чтобы подготовить взлетно-посадочную полосу для приема Руслана. Сказал полковнику несколько ободряющих фраз и вышел. На лестнице его окликнул связист. «Товарищ подполковник, снова Москва». Тимошук вернулся в комнату. «Слушаю вас, товарищ генерал армии». Но вместо козлиного баритона «Г» в трубке раздался хмурый голос Ермакова. «Ты с кем это разговариваешь?» «Прошу извинить, товарищ генерал-лейтенант. Мне сказали, что он должен звонить». «Звонил?» «Нет», — ответил Тимошук и повторил. «Никак нет». Это была точка в его прежней жизни. В его прежних отношениях с Ермаковым роли сменились. Логика командной гонки. Не тянешь — уйди. Ничего личного. Команда не может ждать. И важно быстро понять свою новую роль. Чем раньше поймешь, тем больше шансов, что не сомнут, не затопчут. Генерал-лейтенант Ермаков не понимал. Это чувствовалось по его тону. «Что у тебя творится?» — раздраженно спросил он. «Почему не докладываешь?» «Не о чем. Все стоит. Саперы обещают восстановить ЛЭП через 2 суток». «Допросы?» «Продолжаю». «Что выяснил?» «Ничего». «Молчат?» «Не знают». «Я свяжусь с вами, как только получу результат», — пообещал Тимошук, чтобы не затягивать этот пустой разговор. «Как вы себя чувствуете, товарищ генерал-лейтенант?» «Ты не о моем самочувствии думай, а о своем», — с угрозой посоветовал Ермаков. «Плохо работаешь, подполковник, очень плохо. Все провалил». «Зря он это сказал». «Ну, сам напросился, жопа недостреленная. Будет он выговаривать. Лечитесь, товарищ генерал-лейтенант, а мне нужно работать». «Прошу извинить, товарищ генерал-лейтенант», — сухо ответил Тимошук. «У меня нет времени на разговоры. Мне нужно работать». Не дожидаясь ответа, он повесил трубку. И вдруг понял, что сказал чистую правду. У него действительно не было времени. В центре знают, что группа Пастухова захвачена. Этот центр должен будет что-то предпринять, и очень быстро, немедленно. Он должен их опередить, и он опередит».